Глава 36. Агата. Сидела и тупо смотрела в окно на заснеженный двор, сжимая в руке свой телефон. Ни один номер так и не набирался, кроме Глеба, но там были лишь длинные гудки. Странное поведение Свята заставило задуматься. Там точно что-то происходит. Он был не один. Глеб или Коваль? Лучше Глеб. «Ешь блинчики, пока горячие. Вот, варенье, сметанка». Алевтина суетилась, кухню заполнили ароматы, а мне кусок в горло не лез. Горячая кружка чая грела руки, а меня колотило изнутри диким ознобом. «Глеб часто к вам приезжает?» Задаю вопросы, чтобы как-то отвлечься от мыслей. «Нет, не так часто, как хотелось бы. Но я все понимаю, у него своя жизнь, работа. Вот дом не построил на месте старого. Да зачем мне такой здоровый? Техникой напичкал. Я и пользоваться половиной не умею». «Он любит вас». «Конечно, и я его люблю. У него же кроме нас никого нет. Как сиротой остался в 13 лет, так с нами был, пока в армию не пошел. Мои-то двое пацанов. Сама одного видела, а младший, Тимофей, на север подался. Муж умер от пьянки. Глеб — одна радость». «Сиротой? Как так случилось?» Я подобралась, внимательно вглядываясь в лицо этой милой женщины. На нем печаль и тоска, но когда она говорит о племяннике, глаза светятся радостью. «Я сама сирота, никого и ничего. У Морозова хоть дом есть и тетя, которая всегда ждет. Меня же не ждет никто». Алевтина отвернулась, вытерла со стола несуществующие крошки. Трогаю пальцами кулон с крыльями. «Его мать, мою сестру, застрелил его отец». Я даже потеряла дар речи. Шок, просто шок. Как такое могло случиться? Но как? «Никто не знает, зачем он это сделал. На суде признал вину, но молчал обо всем. Глеб нашел их. Наташа была уже мертва, отец пьян». «Господи, ужас какой!» В голове не укладывалось, хотя моя история не лучше. Мою мать тоже убили. Я считаю, что именно убили, хоть она вскрыла себе вены, но ее убийца — мой отчим. В груди начинает жечь огнем. Дышать нечем. Глотаю воздух, смахиваю слезы, текущие по щекам. «Извините». Выхожу из дома, так и не надев предложенные носки, обуваю свои кроссовки, спортивную кофту. На улице легкий мороз, изо рта идет пар. Страшно захотелось курить. Кажется, 100 лет не курила. Снова набираю Глеба, но эти долбанные гудки разрывают мозг. Что с ним? Где он? Прессует Шиловых или кто-то прессует его? Жалко ли мне своих братишек? Жалко. Но они знали, куда лезут и с кем связываются. Они убили человека, они подставили другого. За все надо платить. Платить придется и мне. Интересно, какая будет цена? Сколько прошло времени, как Глеб не берет трубку? Посмотрела на дисплей телефона. Почти 2 часа. К воротам с той стороны подъехала машина. Я было дернулась туда, но из будки, которую я не замечала, выбежала собака и громко залаяла, напугав меня. Здоровый пес черного цвета кидался на ворота, но длинная цепь не позволяла подойти ему ближе. Схватилась за сердце, оно больно кольнуло. Послышались звуки захлопывающихся дверей. 1, 2, 3. Еще и еще. Машины было 2. Я напряглась. Пес лаял. На крыльцо вышла Алевтина. «Кого там принесло?» «Не знаю». «Может, Глеб? Пойду открою». Как раз в этот момент в ворота постучали. Стук шел гулом, но собака лаяла громче, пытаясь сорваться с цепи. Просто так собаки не лают. «Нет, постойте, не надо!» «Что не так, девочка?» «Ой, да че вы стоите, курицы? Все, бля, делать за вас надо. Открыть не можете людям. Может, это ко мне?» Антоша, обутый только в домашние тапочки, зашагал по вымощенным камнем дорожкам, почесал на ходу задницу и подтянул старые треники. «Скажите, чтоб он не открывал!» «Да чего ты так испугалась? Это наверняка к Антошке. Дружки-алкаши. Они каждый день приходят. Но я не верила, что это алкаши, и они точно не кантошки. Черныш, фу, заткнись, блядь, чертово отродье. Антон цыкнул на собаку, но пес только еще больше зашелся лаем, дернулся, отчего мужчина отпрыгнул в сторону. В этом доме даже собака не ставит Антоху ни во что. Ухватилась за перила крыльца так, что свело пальцы. Не отвожу взгляд от ворот, в груди нарастает паника, реальная, давящая на нервы. «Не открывай! Стой! Стой!» Я срываюсь с места, бегу, чтобы остановить Антоху и не дать ему открыть калитку больших ворот. Он только машет рукой, чтобы я отвязалась, а я не успеваю всего несколько шагов. Щелчок затвора, дверь резко открывается, и крепкие ребята вваливаются во двор. «Ха-ха! Как приятно, детка! Ты меня встречаешь? Я тоже скучал. С ног сбился, как искал нашу пропажу». Прикусываю щеку, чтобы не завыть от отчаяния. Коваль Андрюша собственной персоной, а с ним его человек 5 крепких ребят. С разбега чуть не натыкаюсь на него, а он так ловко оказывается рядом, хватая меня за грудки. «Ну привет, дикая. 3 дня тебя, сучку, ищем. Думаешь, нам делать больше нечего, как какую-то подстилку выискивать по крысиным норам?» «Так не искал бы, я тебя не просила». «Борзая, да?» Коваль смотрит на меня с диким блеском в глазах, сжимая кофту в кулаке. Высокий, здоровый, стрижка почти под ноль, квадратная челюсть, полные губы. Интересно, на какой наркоте он сидит? Скорее всего, ни на какой. Он по жизни такой, больной на голову. «Уймите, блядь, вы эту шавку! Сейчас мозг треснет от ее лая!» Где-то сбоку послышались удары, крик Алевтины, жалобно заскулила собака. Антоха кинулся с кулаками на ребят Коваля. Глухие удары, и он тоже стонет, но уже на земле. Я не хотела поворачиваться и на все это смотреть. На секунду прикрыла глаза. Они пришли за мной. Эти люди тут ни при чем. Надо уводить всех отсюда. Как вы нашли меня? Чудо! Не иначе! Такой большой, а веришь в чудеса? Сам в шоке. Коваль скалился, как придурок, в предвкушении моего линчевания, а у меня в груди образовалась огромная черная дыра. Видимо, это моя судьба. Не видит ничего хорошего, только кровь и грязь. Только вот такие братки, наркоманы и темные стены ночного клуба – мое окружение. Ведь хотела вырваться, стать другой. Ну кому я такая была нужна, с комплексами и страхами? Но ведь рискнула. Поэтому и согласилась помогать Шиловым, поэтому и ввязалась в эту авантюру в поисках лучшей жизни таким путем. А просто так ничего не дается. За все надо платить. Вот и узнаем, какая моя цена. «Что вы себе позволяете? Отпустите девушку! Немедленно отпустите!» Алевтина кричала на весь двор, собака молчала, Антоха, ухватившись за печень, стоял, согнувшись. «Отпусти!» – убирая руки Коваля с себя. «Не трогай больше никого!» «Как скажешь! Ну что, красавица, поехали? Покатаемся!» «Шакал ждет, тоскует по своей любимой танцульке. Дружков твоих исполосовал, теперь твоя очередь. Будет ебать тебя и резать, а потом наоборот». Я опустила голову, стало жутко холодно, мороз пробирал до нутра. Кровь перестала бежать по венам, неужели он их убил? Приложила холодные пальцы к губам, посмотрела на мужчину перед собой. «Они живы?» «Пока да», —